Глава 11. Манюня разочаровывается в любви. Или одинокая песнь электрика. Вы только не подумайте, будто Олег был единственной Маниной детской любовью. Потому что за долгие 11 лет своей жизни Маня влюблялась 5 раз. Первой Маниной любовью стал мальчик, который перевелся в их группу из другого садика. Мальчика звали Гариком. У него были круглые желтые глаза и рыжие кудри. Ритуальный полуденный сон Гарик упорно игнорировал. Он тихонечко лежал в своей кроватке, выдергивал из-под одеяльника нитки и долго, вдумчиво их жевал. «Какой глупенький!» — решила Манька, и тотчас в него влюбилась. В знак своей любви она выдернула нитку из-под одеяльника, скатала ее в комочек и принялась жевать. Нитка на вкус оказалась совсем пресной. «Фу!» — поморщилась Манька. «Она же совсем невкусная!» — шепнула она Гарику. «А мне вкусно!» — ответил Гарик и выдернул новую нитку. «Я его отучу от этой плохой привычки!» — решила Манька. К сожалению, Гарик через неделю вернулся в свой прежний садик, потому что новый ему категорически не понравился. А может, в старом нитки были вкуснее. Маня погоревала, но потом ей это надоело, и она решила найти себе другой предмет для воздыханий. Она перебрала в уме все возможные кандидатуры и остановила свой выбор на воспитательнице Эльвире Сергеевне почему-то. У Эльвиры Сергеевны была длинная пушистая коса и родинка на изгибе локтя. «Хочу себе такую же!» — потребовала Манька. «Через 10 лет у тебя на руке появится точно такая родинка», — пообещала Эльвира Сергеевна. «Теперь я буду любить ее вечно!» — решила Манюня и принялась выказывать Эльвире Сергеевне знаки внимания, как то ходила за ней хвостиком и периодически, как заправский рыцарь, преподносила своей даме сердце золотые украшения, которые тайком таскала из шкатулки Ба. Эльвира Сергеевна честно возвращала все украшения и просила не наказывать Маньку. В первый раз Ба великодушно простила внучку. Во второй раз она пригрозила оставить ее навсегда и навеки вечные без конфет. В третий раз терпение Ба лопнуло, и она таки наказала Маню, оглушила подзатыльником и поставила в угол. Пока Манюня, уткнувшись лицом в стену, восстанавливала рефлексы, Ба немилосердно шинковала капусту и рассказывала истории про детей, которые родились честными, но потом стали воришками. «И за это государство посадило детей в темную и холодную тюрьму», — заключила она. «Их хотя бы кормили там?» — обернулась к ней Манюня. «Манной кашей с утра и до вечера каждый день», — рявкнула Ба. «Бу!» — поежилась моя подруга. Потом Манька пошла в первый класс и влюбилась в мальчика из параллельного «Г». Звали мальчика Араратом. И отчаянно грассирующая Манька из кожи вон лезла, чтобы правильно произнести его имя. Впрочем, тщетно. 2 «Р» подряд были непосильной для Манюни задачей. Она начинала булькать и тормозить уже на первом слоге. Правда, сдаваться не собиралась. «Ахагат!» — приперла как-то к стене своего возлюбленного Манюня. «А как тебя по отчеству зовут?» «Размикович!» — побледнел Арарат. «Издеваешься надо мной, что ли?» — рассердилась Манька и ударила его по голове портфелем. Так как за последние 2 дня это был 3-й удар портфелем по Араратовой голове, то учительнице ничего не оставалось, как вызвать в школу Ба. Ба молча выслушала все претензии, вернулась домой, выкрутила Маньке ухо до победного хруста и повела к Арарату извиняться, не выпуская Манькиного уха из руки. Такого унижения Манюня Арарату не простила и мигом его разлюбила. «Никогда больше не стану влюбляться в мальчиков!» — твердо решила она. Мужская половина начальных классов Бердской средней школы номер 3 вздохнула с облегчением. Когда Маня училась в 3-м классе, по телевизору показали фильм «Приключения электроника». и моя подруга не придумала ничего лучше, чем влюбиться в Николая Караченцева, который играл гангстера Урри. «У него такая красивая щель между передними зубами!» — закатывала глаза Манюня. Караченцев был практически недосягаем для Маниного портфеля, так что Ба особенно не возражала против ее нового увлечения. Манька вырезала из журнала «Советский экран» портреты Караченцева и обвешивала ими стены своей комнаты. Ба ворчала, но терпела, потому что лучше портрет Караченцева в спальне, чем покалеченный одноклассник в школе. Любовь сошла на нет внезапно. Караченцев, без всяких на то причин, приснился Мане в ночном кошмаре. Он преследовал ее по пятам, скалился и трясся в таком леденящем душу хохоте, что Маня от испуга описалась в постели в свои 10 практически предпенсионных лет. Естественно, она не смогла простить Караченцеву такого предательства. А потом Манюня поехала с нами на дачу и влюбилась в Олега и чуть не довела его своими ухаживаниями до нервного тика. Ну, эту трагическую историю вы уже знаете. Когда и эта любовь закончилась разочарованием, моя подруга поставила жирный крест на мужчинах. «Никогда!» — поклялась она. «Никогда я больше не полюблю мужчин! Нарко, ты свидетель!» «Ну и правильно!» — одобрила решение подруги я. «Зачем они вообще тебе дались?» Я знала, что говорила. К тому моменту у меня за плечами была своя личная драма. И я, как никто другой, понимала Маню. Моей первой и пока единственной любовью стал старший брат моей одноклассницы Дианы. Брата звали Аликом, и он отлично играл в футбол. «Он в кого-то влюблен?» Как бы, между прочим, поинтересовалась я у Дианы. «Да вроде нет». «Будет моим», — решила я. И стала терпеливо ждать, когда Алик в меня влюбится. Ждала аж целых 3 дня, но ситуация не менялась. Алик с утра до ночи гонял в мяч и не обращал на меня никакого внимания. Тогда я решила взять инициативу в свои руки и сочинила поэму о своей любви к нему. Потом выдрала из маминого блокнота голубенький листок и старательно переписала туда свое творение. Поэма. «Алик! Ты, может, спросишь, кто автор этих строк, но это аноним, и ты о ней не узнаешь никогда и ничего, кроме того, что я тебя люблю и жить без тебя не могу». Нарине Абгарян. 2 А, класс Бердской средней школы, номер 2. Запечатала поэму в конверт и вручила его Диане с просьбой передать Алику. Ответ не заставил себя долго ждать. На следующий день, пряча от меня глаза, Дианка со словами «Нашла в кого влюбляться!» вернула мне конверт. Я вытащила помятый голубенький листок. Это оказалась моя записка. На обратной стороне Алик написал очень лаконичную ответную поэму. «Дура!» Я повертела в руках записку и убрала ее в кармашек школьного фартука. Кое-как досидела до конца уроков, вернулась домой и, не переодеваясь, прямо в школьной форме со значком «Октябренка» на груди, легла умирать. Умирала я долго, целых 20 минут, и практически уже была одной ногой на том свете, когда с работы вернулась мама. Она заглянула в спальню и увидела мой хладный полутруп. «А что это ты в одежде легла в постель?» — спросила она и пощупала мой лоб. «Умирать легла!» — буркнула я и, вытащив из кармана записку, отдала ей. Мама прочла поэму, закрыла лицо ладонями и затряслась всем телом. «Плачет!» — удовлетворенно подумала я. Потом мама отняла от лица ладони, и я увидела, что глаза у нее хоть и мокрые, но веселые. «Мам! Ты чего, смеялась?» — обиделась я. «Ну что ты!» — ответила мама. «Давай я тебе кое-что расскажу, ладно?» Она села на краешек кровати, взяла меня за руку и стала терпеливо объяснять, что мне пока рано влюбляться, что все у меня впереди, и таких аликов у меня в жизни будет еще много. «Сколько много?» — живо поинтересовалась я. «Ого-го, сколько!» — ответила мама и поцеловала меня в лоб. «Вставай!» «Нет!» — я твердо решила умереть. «Ну ладно, как хочешь», — дернула мама плечом. «Только я купила бисквит, твой любимый, с арахисом, и казинаки взяла». «Сколько взяла?» — приоткрыла я один глаз. «Чего?» «Того и другого!» 3 килограмма бисквита и 2 килограмма казинаков. «Ладно», — вздохнула я, — «пойду поем, а потом вернусь обратно умирать». Умереть мне в тот день так и не удалось, потому что сначала я ела бисквит, потом мы с Каринкой смотрели «Ну, погоди», потом подрались, и мама выставила нас на балкон, чтобы мы подумали над своим поведением. Потом мы подрались на балконе, и мама затащила нас в квартиру и развела по разным комнатам, чтобы мы еще раз подумали над своим поведением. Мы сразу же соскучились друг по другу и до передачи «Спокойной ночи, малыши» перестукивались через стенку и орали друг другу песни в розетку. А после передачи легли спать. И тут мне уже точно было не до умирания, потому что надо было успеть заснуть до того, как сестра начнет храпеть. На том и закончилась моя первая любовь. Потом я познакомилась с Манькой, и мне стало как-то не досуг влюбляться. Сразу появилось много интересных дел. Мы с утра до ночи бегали по дворам, наедались до отвала алычи, купались в речке, воровали незрелый виноград, штурмом брали кинозалы для просмотра очередного шедевра индийского синематографа и доводили до белого коления ба. О мальчиках не могло быть и речи. Мальчики отошли на второй план, и ничего, кроме жалостливого недоумения, у нас не вызывали. Да и как можно было отвлекаться на любовь, когда жизнь в нашем городке била ключом, и одно удивительное событие сменяло другое? Взять хотя бы историю, которая приключилась с нашим соседом по лестничной площадке, дядей Арамом. Дядя Арам был учителем черчения, но почему-то работал электриком. И, как водится в кругу уважающих себя электриков, полез в грозу чинить столб высоковольтных линий. За 5 минут, в течение которых он находился наверху, в столб 2 раза ударила молния. 1 раз в его основание. «Молния не бьет 2 раза в одно место», — вспомнил народную мудрость дядя Арам и невозмутимо продолжил ковыряться в проводах. Но, видимо, в тот злополучный день вожа попала молнией под хвост, потому что она, тщательно прицелившись, таки попала в дядю Арама. «Аккурат в загривок», как потом сказала ба. Бедного электрика отшвырнуло чуть ли не в другой конец планеты. Но сослуживцы быстро его нашли. Дядя Арам, почерневший от чудовищного заряда электричества, аккуратно лежал на земле, местами дымился и пах пережаренными котлетами. И что самое удивительное, дышал. Тот же день из Еревана прилетел вертолет, чтобы срочно перевести его в лучшую клинику республики. Дочка дяди Арама Анжела в одночасье стала девочкой номер 1 нашего двора. «Ну как там папа, Анжелка?» — выспрашивали мы. «Дышит», — важно отвечала Анжела. «А что еще делает?» «Говорят, пахнет шашлыком». «Ого!» — уважительно таращились мы. «А еще?» «Больше ничего пока не делает». «И это...» — замялась Анжела. «У него на теле все волосы выгорели, брови, ресницы. Даже на груди ничего не осталось». «И на ногах?» «И на ногах!» — вздохнула Анжела и вдруг расплакалась. «Он лежит в отдельной палате, и к нему никого не пускают!» Нам стало жалко Анжелку. Мы обступили ее со всех сторон и стали гладить по волосам. Так как нас было много, а голова у Анжелы была одна, то мы чуть не передрались за право погладить ее. На следующий день повторялась та же ситуация. Мы снова выспрашивали, как дела у дяди Арама, потом Анжела плакала, и мы ее гладили по волосам. А однажды Анжела вышла на улицу, крепко задумчивая. Привычно подставила нам свою голову, и шепотом сообщила. «Папа очнулся». «И чего?» — вылупились мы. «И стал говорить, что он больше не будет электриком работать». «Это как это?» — не поверили мы своим ушам. «Сказал, что с него достаточно одной молнии, и что он не хочет больше Бога гневить». «О-о-о!» — застонали мы. Слухи в нашем городе распространялись с какой-то молниеносной скоростью. Не успела Анжелка рассказать нам последние новости о своем отце, как на другом конце города люди уже уверяли друг друга, что у электрика Арама открылся третий глаз, что он этим глазом исцеляет любую хворь, видит будущее и ведет прямые переговоры с Богом на разные актуальные для мироздания темы. Когда дядя Арам выписался из клиники и рейсовым автобусом вернулся домой, то встречать его на автовокзал пришла большая толпа. «Арам, а правда, что молния бьет очень больно?» — выкрикивали люди. Дядя Арам боязливо выглядывал из-за спины водителя Икаруса и искал глазами в толпе жену. «Арам, я здесь!» — всхлипнула тоненько Репсиме. «Пропустите человека к жене!» — рявкнул водитель автобуса и ринулся прокладывать грудью дорогу. «Арам!» — причитала Репсиме. «Репсиме!» — жаловался дядя Арам. Толпа терпеливо ждала, пока дядя Арам обнимет свою жену. «Ну, поцелуй ее, чего стесняешься?» — подбадривали люди дядю Арама. «Мужик ты или не мужик?» Когда дядя Арам смущенно клюнул в щеку свою Репсиме, толпа решила, что все церемонии соблюдены, и снова обступила дядю Арама. «Мне бы домой!» — шепнул дядя Арам. «На нашем глазу!» — заверили люди. Дословный перевод армянской фразы, которая по-русски означает «конечно, не вопрос». Подхватили его под руки и повели домой, не переставая сыпать вопросами. Спрашивали, есть ли на самом деле Бог, и если да, то что делать с партийными билетами? Лечит ли теперь Арам педикулез, и существует ли разум на других планетах? Дядя Арам морщился, как от зубной боли, и молчал. «Я здесь, Арам!» — гладила его по руке Репсиме. Когда поздно ночью толпа наконец разошлась по домам, дядя Арам обнял одной рукой свою Репсиме, другой прижал к себе Анжелку и сказал: «Надо отсюда переезжать». «Куда?» — заплакала Репсиме. «Поедем во Владикавказ, к твоей сестре, а то я этого не вынесу». Целый месяц, пока шла подготовка к переезду, в нашем подъезде дежурила очередь из впечатлительных женщин, угрюмых мужчин и словоохотливых старух. Дядя Арам прятался по родственникам и не ночевал дома. «Скажите Араму!» — обрывали телефоны родственников люди. «Тут приехал человек из города Капана. У него жена на третьем месяце беременности. Пусть Арам подскажет, кто родится, мальчик или девочка!» «Не знаю», — мотал головой дядя Арам. «Он говорит, что с 50-процентной уверенностью будет мальчик», — передавали в трубку родственники. «Мальчик родится!» — раздавался на том конце провода вопль радости. «Спасибо, Арам! Они его назовут в твою честь!» «Я этого не вынесу», — качал головой дядя Арам. «Не волнуйся, я с тобой», — шептала ему верная Репсиме. Анжела ходила по двору, насквозь заплаканная. «Не хочу уезжать!» — говорила она. «Мы тебе будем писать!» — гладили мы ее по голове. Потом они переехали. В день отъезда дядя Арам пробился через толпу провожающих к нам домой, пожал папе руку. «Юра, отправь летом Надю в санаторий. Она скоро будет желудком маяться», — сказал он папе на прощание. «И не переживай, будет у тебя сын. На твое 40-летие». «Да ну тебя!» — махнул рукой отец. «О сыне я уже не мечтаю». «Ну-ну-ну!» — улыбнулся дядя Арам. «А Надю обязательно отправляй на лечение, ладно?» «Ладно», — обещал папа. «И это, я тебя умоляю, не называй сына в мою честь». Засмеялся напоследок дядя Арам.